Джером Дэвид Селлинджер, 1919-2010 годы жизни, написал единственный роман «Над пропастью во ржи», 51 год. До и после были рассказы и очерки, которые сделал его прижизненным мировым классиком. Он вырос на Манхэттене, еще в школе писал рассказы, некоторые из них даже были напечатаны. Казалось, судьба его предрешена, но тут не кстати началась Вторая мировая война, и Селлинджер сразу отправился записываться в армию. Но у него было слабое здоровье. Военная комиссия его развернула. Это настырного юношу не остановило. Раз за разом он штурмовал призывные пункты, доказывая, уговаривая, требуя. Комиссия сдавалась и отправила худенького парня с неуемным желанием защищать Европу мир от фашизма сначала в офицерско-сержантскую школу войск связи, а в 43-м году в чине сержанта в контрразведку. 6 июня 44 года сержант Селлинджер в составе отдела контрразведки 12-го пехотного полка 4-й пехотной дивизии участвовал в высадке десанта в Нормандии, затем в битвах при Арденнах и Хюргенском лесу, принимал участие в освобождении концлагерей, включая, видимо, концлагерь Дахау. Из рассказа «Знакомая девчонка». Во время войны я служил в разведотряде при пехотной дивизии. В Германии в мои обязанности входил опрос гражданских лиц и военнопленных. Один венец, унтер-офицер, стоя перед мной на вытяжку, рассказывал об ужасных измывательствах над евреями в Вене. Вряд ли мне приходилось дотоле видеть столь благородное и с полным состраданием к безвинным жертвам лицо. И все же любопытство ради я велел ему закатать рукав, и на самом предплечье видел татуировку с номером группы крови. Такую носили все матерые эсэсовцы. Он спал в окопах, залитых водой, выпрыгивая из джипа под огнем, сломал нос, падал в грязь при бомбежках. 12-й полк, в котором служил Селлинджер, потерял за войну больше, чем любой другой полк американской армии. Он лишился своих романтических иллюзий, но все равно убежденно писал: «Я чувствую, что нахожусь в нужное время, в нужном месте, потому что здесь идет война за будущее всего человечества». В любую спокойную минуту, в любом подходящем месте, Селлинджер доставал портативную машинку, писал очередной рассказ или очерк. «Я продолжаю писать всегда, когда удается найти свободный окопчик». Именно тогда он начал писать свой роман, в котором не было войны, а был подросток Холден Колфилд, мучительно ищущий свое место в жизни. Один из его рассказов «Военной поры» называется «Я сошел с ума». И сложно было не сойти с ума, когда 12-й полк освободил лагерь смерти. Кауферинг-4. «Сколько ни живи», — говорил потом Селлинджер, — «а запах горелой плоти не забудешь». Считается, что после 200 дней боев человек становится психически ненормальным. Селлинджер воевал 299 дней и не выдержал. В Нюрнберге его госпитализировали с диагнозом «боевое истощение», «посттравматический синдром», как называют это состояние сейчас. Выписали его через пару месяцев, но это не значит, что вылечили. После победы он остался в Германии, занимался денацификацией. Там он к ужасу родных и друзей женился, хотя он выправил Сильвии документы, что она француженка. Она была немкой, и брак с ней был нарушением закона, весьма категорично запрещающего подобные вещи. Но он все же привез ее в Штаты. Что их могло связывать? Евреи, которые ненавидел немцев, и немку, которая ненавидела евреев. В 1951 году вышел роман Селлинджера «Над пропастью во ржи», который имел оглушительный успех, беспрецедентные 60 миллионов экземпляров, проданные в короткий срок. И вдруг в 1965 году Селлинджер перестал публиковаться и стал жить затворником в небольшом домике в городке Корниш, штат Нью-Гемпшир. Он периодически общался с сыном и дочерью, но тепла между ними не было, о чем откровенно рассказала дочь Маргарет в своих мемуарах «Ловец снов». Селлинджер умер в своем доме в Нью-Гемпшире 27 января 2010 года в возрасте 91 года. У нас в стране этого автора очень ценили и печатали, правда, не факт, что сам писатель получал за это гонорары. На фронте оказался и Курт Воннегут, 1922-2007 годы жизни. Один из наиболее значительных американских писателей XX века. Выходец из семьи немецких эмигрантов после бомбардировок японцами базы Пёрл-Харбор, вольный год добровольцем записался в армию. Поскольку юноше было всего 17, его перевели вначале из Корнельского университета, где он учился, в университет Теннесси, где он стал изучать машиностроение. В 44 году его полк был переброшен в Бельгию, а 19 декабря 44 года рядовой 423-го пехотного полка 106-й пехотной дивизии фон Негут во время Арденского прорыва немецких войск попал в плен. Уже после освобождения в письме к отцу Курт фон Негут так описал это событие. «Семь фанатичных танковых дивизий отрезали нас от остальной части первой армии Ходжеса. Другим американским дивизиям на наших флангах удалось отойти. Мы же были вынуждены стоять и сражаться. Штыки не слишком хороши против танков. Боеприпасы, продовольствие, медикаменты исчерпались, а наши потери превысили число тех, кто еще мог сражаться. И мы сдались. Я был одним из немногих, кто не был ранен, и на том спасибо Богу». Сначала его отправили в Берлин, а затем в трудовой лагерь в Дрездене, где ежедневный рацион пленных состоял из 250 граммов черного хлеба и пинты, чуть более пол-литра картофельного супа. Узнав о его немецком происхождении, фон Негута сделали старостой группы военнопленных, впрочем, ненадолго. После того, как он объяснил охранникам, что с ними будет, когда придут советские войска, его жестоко избили и бросили в карцер. На ночь пленных запирали на бездействующей скотобойне номер 5, а во время воздушных тревог уводили в подвал, где до этого хранились туши животных. Там он в числе всего 7 американских военнопленных в феврале 45 года пережил страшные бомбардировки Дрездена союзной авиации, практически сравнявший город с землей. Об этом он позже напишет в романе «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей», который принесет ему мировую славу. В числе военнопленных фон Негут разбирал завалы в Дрездене и сжигал трупы. По оценкам, число погибших там приближалось к 250 тысячам. Когда американские войска захватили Лейпциг, находящийся недалеко от Дрездена, фон Негута с другими военнопленными переправили на восток, ближе к Судетской области. Освобожден он был в мае 45-го частями советской армии. По возвращении в США был награжден медалью «Пурпурное сердце», которая вручается получившим ранение в боях. К этой награде сам фон Негут отнесся скептически, поскольку считал свое ранение до смешного незначительным. После возвращения из плена он стал изучать антропологию в Чикагском университете. Но его работу «Настойчивое соотношение между добром и злом» в простых сказках комиссия не сочла достойной диплома магистра. Диплом он все же получил, но гораздо позже, в 71 году за роман «Колыбель для кошки». Фон Негут — автор известных произведений «Сирены Титана» 59 год, «Мать тьма» 61, «Колыбель для кошки» 63, «Завтрак для чемпионов» 73 год и других, сочетающих в себе элементы сатиры, черного юмора и научной фантастики, а также большого числа рассказов. Жизнь не была добра к писателю. Ему все время приходилось много работать, чтобы обеспечить семью. А 1957 год и вовсе стал для него убийственным. От рака легких умер отец писателя. Спустя несколько месяцев его сестра Алиса тоже скончалась, и тоже от рака. А за 2 дня до ее смерти погиб в железнодорожной катастрофе ее муж Джеймс Адамс, который ехал в госпиталь к умирающей супруге. Из 4 племянников Курт с женой Джейн усыновили 3. К этому времени у них уже были 2 дочери, Эдит и Нанет. А еще одну дочку фон Негут удочерил со своей 2-й женой, фотографом Джилл Клеменс, в 1979 году. Она стала его 7-м ребенком. Всю жизнь писатель боролся с депрессией и признавался, что застрелиться ему мешает только плохой пример, который он подаст своим детям. Курт Вонегут написал 14 романов, но именно «Бой номер 5» попала в список вредных книг в США. Какое-то время ее даже изымали из библиотек. Он был человеком настолько независимым и авторитетным, что мог себе позволить открыто называть правительство психопатами и дефективными от природы существами, у которых нет совести. В жизни Курта Вонегута было мистическое число 11. 11 ноября 1922 года он родился, 11 апреля 2007 года он умер, и 11 мая 1947 года родился его сын Марк. Долгие годы писатель был одним из претендентов на получение Нобелевской премии, но так и не получил ее. В Советском Союзе, куда он приезжал дважды, в 1974 и 1977 годах, его любили, печатали, несмотря на умеренный авангардизм и резкую социальную и политическую критику. Курт Вонегут скончался 11 апреля 2007 года от последствий черепно-мозговой травмы, полученной дома в результате падения. За год до своей смерти он опубликовал в эдинбургской газете «Санди Херальд» обращение к британским читателям, в котором писал: «Какими бы коррумпированными, алчными и бессердечными не становились наше правительство, наш большой бизнес, наши СМИ, наши религиозные благотворительные организации, музыка никогда не утратит очарование. Если когда-нибудь я все же умру, не дай бог, конечно, прошу написать на моей могиле такую эпитафию. Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка». По другую от них сторону линии фронта оказался Генрих Теодор Бёль, 1917-1985 год жизни. Будущий известный немецкий писатель, переводчик и Нобелевский лауреат, 1972 год. Во время войны рядовой пехотинец. Его студента Кёльнского университета летом 1939 года призвали в армию. Во время Второй мировой войны он воевал во Франции, участвовал в боях на Украине и в Крыму. В конце 70-х, уже будучи писателем с мировым именем, Бёль приехал в Россию и сказал, что очень жалеет, что впервые оказался в этой стране при других обстоятельствах. В апреле 45-го года Бёль сдался в плен американцам. Вернувшись после плена в родной Кёльн, он продолжал обучение в университете. Его первое же напечатанное произведение «Повесть. Поезд приходит вовремя», 49-й год. Сборник рассказов «Путник. Придешь, когда в СПА», 1950 год. И роман «Где-то был Адам», 51-й год. Обратили внимание на автора. В 50-м году Бёль стал членом группы 47 объединений немецких писателей, противостоящих нацизму и ставящих целью осмысление опыта Второй мировой войны. Слава одного из ведущих прозаиков ФРГ, мировую известность, принес Бёлю роман «Бильярд в половине десятого», 59-й год. Заметным явлением в германской литературе стало его следующее большое произведение «Глазами клоуна», 63-й год. В 1971 году Бёль был избран президентом немецкого пен-клуба, а затем возглавил и международный пен-клуб, находясь на этом посту до 1974 года. Он был самым популярным в СССР западногерманским писателем молодого послевоенного поколения, книги которого печатались намного большими тиражами, чем на его родине ФРГ. Он часто бывал в СССР, но с властью не заигрывал, не скрывал своих критических взглядов на советскую политику, тайно вывозил рукописи Солженицына на Запад и содействовал их публикации, а позже принимал у себя опальных Александра Солженицына и Льва Копелева. Ну и добился того, что его произведения оказались в Советском Союзе под запретом. Запрет был снят лишь в середине 80-х годов, с началом перестройки. Его похороны 19 июля 85 года в Борнхайме, Мертоне, рядом с Кёльном, стали событием мирового масштаба. На них приехало большое число известных писателей и политических деятелей. В 1987 году в Кёльне был создан Международный фонд Генриха Бёля, неправительственная организация, тесно взаимодействующая с партией «Зелёных» и поддерживающая проекты в сфере развития гражданского общества, экологии, прав человека. Немецкий Нобелевский лауреат по литературе, 1999 год, а также скульптор, художник и график Гюнтер Вильгельм Грасс, 1927-2015 года жизни, воевал во Второй мировой в составе танковой дивизии СС «Фрунсберг» и «Ваффен-СС». В автобиографическом рассказе «Луковица памяти», 2006 год, он впервые публично признал, что добровольцем пошел в ряды Вермахта, а затем в возрасте 17 лет был призван в войска СС. Правда, утверждал он, что не совершал военных преступлений и никого не убил. 20 апреля 1945 года он был ранен во время Шпремберг-Торгауской операции, одна из последних операций советских войск на Европейском театре военных действий, часть берлинской наступательной операции. И 8 мая 1945 года попал в плен под Мариенбадом, ныне Мариенские Лазны, к американцам. Он, как и Бёль, входил в группу 47. Дебютный роман «Жестяной барабан», 59 год, принес ему мировую известность. «Кошки, мышки» и другие произведения закрепили за ним славу выдающегося немецкого писателя послевоенного периода.